Среди рева клаксонов наш черный путь был окаймлен следами шин. Четверть мили по черному песчаному пляжу у тихого зеленого моря, а слева от нас колыхались пальмы. Через тусклое снежное поле под каменным мостом, руслом мертвого почерневшего потока, затем в прерии и обратно на лесную тропу. Тигр ни разу не вздрогнул, даже когда Делт пробил сапогом лобовое стекло полицейского плимута и сломал антенну. След, похоже, расширился уже вдвое с тех пор, как я ступил на него. Все чаще попадались окоченевшие деревья, стоявшие на тропе. Они выглядели фотонегативами своих ярких сородичей, цветущих всего в нескольких футах от следа. Хотя листья и ветви последних шевелились, не чувствовалось ни дуновения ветерка. Наши голоса и топот лошадиных копыт тоже теперь звучали как-то приглушенно. Мы двигались в постоянном колышущемся полумраке, хотя буквально в нескольких шагах мы совершали короткие вылазки. Мог быть полдень или глубокая ночь. Мертвые на вид птицы сидели на почерневших деревьях, хотя временами казалось, что они движутся, да и резкие каркающие звуки, что доносились до нас, могли издавать только они. Однажды справа возникло бушующее пламя, в другой раз по левую руку взгромоздился ледник. Наш путь продолжал расширяться. Ничего похожего на черную дорогу времен войны, что описывал мне Корвин, но уже всем нам можно было скакать бок о бок. «Люк!» — позвал я после долгого молчания. «Ага». Донеслось слева. Найда скакала справа от меня и Далт рядом с ней. «Что?» «Я не хочу быть королем!» «Я тоже!» «А тебя заставляют?» «Боюсь, меня собираются схватить и короновать, как только я вернусь!» «Все, кто стоял на моем пути...» Неожиданно скончались. Кое-кто действительно намерен приковать меня к проклятому трону и женить на Корел. Вздохнул Люк. У меня по этому поводу два вопроса. Во-первых, даст ли это результат? Логрус, похоже, думает, что да, хотя бы на время. Во всяком случае, на этом построена вся его политика. Второе, продолжал он, если насчет Кашфы у тебя те же чувства, что и у меня, ты не должен так просто посылать все к чертям. А раз способен хоть чем-то помочь, пусть даже это означает какие-то личные страдания. Но уж если ты категорически отказываешься брать трон, то должен принять какое-то альтернативное решение. Какое? След резко повернул налево и пошел в гору. Я кивнул. Что-то маленькое и темное шмыгнуло через нашу тропу. «Есть одна мыслишка. Даже идеей не назовешь, — сказал я. Хотелось бы обсудить с отцом». «Трудная задача», —